«Завтра начнется церемония открытия праздника», — спокойно заговорил Сатоши. «А следом за ней — турнир. Скажи, друг мой, ты не передумал участвовать?» Услышав этот вопрос, Хигин перестал смотреть в окно и взглянул на меня, ожидая ответа. «Не передумал», — поудобнее уселся в сиденье обтянутой кожей, отчего та тихо заскрипела. «Но награды первенства меня не интересуют. Вами движет месть, Дмитрий Борисович», — спросил Они. «Если ты взял меч и собрался отнять чью-то жизнь, то должен быть готов расстаться со своей», — вспомнил я где-то прочитанную японскую поговорку. Хигин отчетливо хмыкнул и кивнул. «Хороший ответ. И все же, друг мой», — взял слово Сатоши, — «Амиры выставит на бой двух абсолютов. Да, они молоды, но сильные и опытны. Не думай, что я сомневаюсь в тебе, но абсолют, грант, вне категории», — пожал плечами. «Кровь у всех одинаковая, а не будь я уверен, то не приехал бы». Он принял мой ответ, но, судя по взгляду, легче ему не стало. «Приятно, что о тебе заботятся и есть такие друзья, но если Сатоши хотел меня отговорить, то зря старается». Вскоре машина вырулила на трассу и ускорила ход, а спустя минут 30, сопровождающихся разговорами о погоде, городе и достопримечательностях, мы прибыли на место. Похоже, Сатоши решил поселить меня в родовой особняке. Гербы на воротах, охрана с пушками и встречающая нас прислуга сигналили об этом. «Приветствуем господина», — склонился пожилой и седой, как лунь, японец в сером кимоно. Остальная прислуга последовали за ним и также поклонилась в пояс. «Осаму, гостевые покои готовы?» «Да, господин». «Как и легкий ужин», — ответил старик и заметил рядом со мной Хигина. «Требуется ли подготовить еще комнату, а Камару сама?» Сатоши кивнул. «Да, Хигин-сан также почтит нас своим присутствием». «Будет сделано, господин». Старик резко выпрямился и быстрым шагом пошел к остальной прислуге, начав отдавать приказы. «Надеюсь, что ты голоден». Посмотрел на меня Сатоши и улыбнулся. «Да не особо, в самолете поел». Хотелось мне ответить, но сказал я другое. «От ужина не откажусь. В таком случае, будь как дома. Если тебе что-то потребуется, то Харука выполнит любой твой приказ». Что за Харука, я понял сразу. Невысокая девушка лет 20-25, в белом кимоно с цветочным узором, убранными в хвост черными волосами, легкой улыбкой на лице, добрым взглядом и приятными глазу пропорциями, которые не особо скрывались под тканью одежды. «Любой приказ, да, ишь ты, хитрожопая япошка». Хигин тоже оценил посыл и вновь хмыкнул в свою медицинскую маску, а когда Сатоши удалился по своим делам и мы шли по гостевому крылу, то сказал: «Не удивляйся подобному жесту, Дмитрий. Рот Акамару силен, но их гены вырождаются. Им нужны сильные одаренные, и глава рода не мог упустить такой шанс». Вряд ли Сатоши одобрил подобный приказ, но его руки связаны. «Весьма откровенно», — хохотнул я, взглянув на него. «Говорили мы на русском, а потому ведущая нас Харука вряд ли что-то понимала. Вот только вряд ли гены третьесортного рода пригодятся Акамару». «Ты прав», — кивнул он, — «но не до конца. Пусть мир не знает о твоей силе, но все заинтересованные в курсе. Дар барьеров слабейший в этом мире». «И это так», — пожал плечами Хигин. «Но спецназ британской короны на своем примере показал, что бывают исключения. Похоже, что каждая собака уже посмотрела тот видос с черепами. Хотя, другого от тех, кто может посоперничать с безликими, я и не ожидал. Интересно только, какой еще информацией владеют они». Проводив меня до гостевых покоев, Харука с поклоном удалилась и повела Хигина дальше по коридору. Ну а я зашел внутрь и осмотрелся. Особняк Сатоши был выполнен в традиционном японском стиле. Бумажные отъезжающие двери, спальное место на полу, невысокий круглый столик в центре с несколькими подушками для посиделок. На стене висел широкоэкранный телек, пульт от которого лежал на длинном, во всю стену, комоде. Парочка шкафов для одежды, ну и выход на веранду. Туда я отправился первым делом, сбросив пиджак и распахнув двери. В Японии было потеплее, чем дома, но прохладный вечерний ветерок присутствовал, отчего под рубашкой побежали мурашки. Насладиться видом на рукотворный сад камней мне не дали, и с порога комнаты раздался знакомый голос. «Прошу прощения за беспокойство, но господин изволит отужинать у себя или в обеденном зале». Это был тот самый старик, Осаму, кажется. Да, именно так его назвал Сатоши. Забавно, но я не слышал звук его шагов. Улыбнувшись, повернулся к слуге Акамару и задумался. Как-то с японским менталитетом я не был особо знаком, а потому, что лучше выбрать. Сатоши, вроде бы, укатил в город, так что, пожалуй, у себя, как пожелаете. Церемония открытия турнира и начала праздника в честь богини Аматерасу Ками сама проходила на площади императорского дворца. Монолитное и многоэтажное здание возвышалось над мелкими, показывая тем самым величие Японии и являясь символом власти. Народа, как обычного, так и благородного, здесь было просто дофигище. Хотя обычные это слабо сказано. Главы корпораций и компаний, а также их родня. Я видел представителей различных кланов и родов, чьи гербы или же камоны, как их называли в Японии, не знал. Вариться в этой кухне мне было банально лень, а потому в этом мне помогал Сатоши. Он четко подсказывал, кто есть кто и давал советы, часть которых я пропускал мимо ушей. Император, являющийся невысоким мужичком с проседью в волосах, толкал речь. Его слова звучали о чести, празднике, благословлении богини и все в таком духе. Я слушал его не особо внимательно и больше осматривался по сторонам, стараясь не крутить головой. Ага, а вон делегация наших. Потемкина я узнал сразу, как и Булгакова, что заметил мой взгляд и кивнул. Помнится, дед говорил, что он хотел со мной пообщаться после того, как наша команда вытащила его людей и его самого из эпицентра Сибири. Впрочем, этот вопрос быстро решил сам дед, что очень хорошо. Особо трещать с этим мужиком мне не хотелось, как и отвечать на его вопросы. А то, что такие будут, я уверен на все 100. Так, а с ними кто? Вроде бы это Демидов, знакомая рожа, несколько раз по телеку видел. Тоже абсолют, лет 30, да и сила от него чувствуется. Заметив мой пристальный взгляд, он перевел глаза с императора Японии и хмуро посмотрел на меня. Он что-то прошептал стоявшему рядом Потемкину и кивком указал на меня. А спустя несколько секунд брови абсолюта разгладились и он улыбнулся. Хаем, а вот и амиры. Напыщенные и важные. Их раза в 2 больше, чем делегация империи или другого государства. Особенно выделялись двое молодых парней лет по 25-30. А выделялись они тем, что пришли не в костюмах или церемониальных одеждах своей империи, а в доспехах. Шуты гороховые. Но да кодекс с ними. Этим жестом они только показали, что никого ни во что не ставит. Оружие или доспехи, недоверие к местной власти и императору Японии в частности. Ну и подобный знак можно воспринимать как насмешку, типа смотрите, какая у нас броня и анализируйте, вам это все равно не поможет. Хотя, может это я так думаю со своей колокольни, а, впрочем, пофигу. Неожиданным в этом церемонии, как для меня, так и для всех остальных, стало появление российского императора. Акихито в какой-то момент просто закончил свою речь и поприветствовал Александра, которого сопровождали гвардейцы империи и другие важные чины. Стоит ли говорить, что это произвело эффект взорвавшейся бомбы? Никто не ожидал увидеть императора российского, разодетого в мундир с медалями. И тем сильнее меня порадовало, как скуксились рожи амиров, когда они с Акихито пожали друг другу руки и слово взял Александр. Судя по твоему лицу, ты не знал? Да, с улыбкой спросил я, бросив взгляд на вытянувшуюся морду Сатоши. Нет, рассеянно покачал он головой. Никто не знал. Что ж, это определенно будет интересно. Не нужно быть сверхразумом, чтобы понять. Александр прикатил не просто так, точнее, не просто на праздник. Кстати, судя по офигеванию нашей делегации, они тоже не были в курсе. Похоже, что император решил таким образом устроить сюрприз. Ну что могу сказать, ему удалось, хех. Когда с открытием праздника было покончено, а до начала турнира оставалось 4 часа, большинство иностранных гостей и местной аристократии начало рассасываться. Сатоши предложил вернуться в особняк, чтобы передохнуть, подкрепиться и уже после отправиться на арену, но я отказал. Лень мне кататься туда-сюда, лучше сразу же поехать на ристалище. Так и поступили, заодно прихватив с собой ожидающего возле машин Хигина. Тот не стал присутствовать на церемонии, сославшись на то, что ему там нет места. Странно, нахмурился Сатоши, залипая в телефон. Почему-то информации о твоем снаряжении до сих пор нет, а ее и не будет, ухмыльнулся я. Я буду сражаться голыми руками. Лицо Сатоши застыло маской, а Хигин посмотрел на меня с нескрываемым интересом. Голыми руками? Переспросил Акамару. Мне же не послышалось, не послышалось, моя ухмылка стала шире. Так задумано, не только месть, но и позор, да, Понимающе кивнул Хигин. Этого не забудут и не простят. На то и расчет. Может, все же заедем и приобретем тебе достойный клинок? С беспокойством спросил Сатоши. Я знаю одного мастера. Нет. Японец вздохнул и покачал головой. Готов поспорить, что он сейчас думал нечто вроде: юная кровь и безрассудность. Разубеждать его я не хотел, да и лень мне. Сам все увидит, когда дойдет до боя. 4 часа пролетели довольно быстро. И за это время я успел не только прогуляться по аренному комплексу, где проходили чемпионаты и выступали именитые бойцы соревнований, но и перекусить. Сатоши распорядился, чтобы обед доставили из особняка, не желая выпускать меня на бой голодным. Хех, да с моим приездом он превратился в натуральную курицу на сетку. Прибывающий народ постепенно занимал посадочные места на трибунах, а высокородные рассаживались в специальных и застекленных VIP-ложах. Служебный персонал проверял артефакты щитов, что закроют бойцов и позволит им сражаться в полную силу, без вреда для зрителей. Да, вся арена загудела, похлеще улья с пчелами. Гул и крики стояли повсюду, и я успел ими насладиться, когда вышел из коридора ярки, в составе других бойцов. Испанцы, японцы, китайцы, прусы, индийцы, тут были все народности и каждый фонтанировал силой. Никого ниже ранга магистра и лишь я один, архимаг. Началась жеребьевка, которую проводил сухонький старичок в черном кимоно. Каждый из нас вытаскивал свои номера и уходил на специально отведенные места. И если у других команды были, как члены родов участников, так и высокопоставленные личности их стран, то в моей, никого, ну кроме Хигина. Сатоши пришлось уйти, ведь от его рода тоже были бойцы и ему требовалось присутствовать рядом с ними. «Твоя персона все больше привлекает внимание», закинув ноги на перила, заговорил Хигин. И он был прав. Все бойцы были облачены в доспехи или иную броню, вооружены холодным оружием разных мастей, и лишь я был в синем спортивном костюме из какого-то магазина спорттоваров. Такое не заметить не могли, и все больше глаз обращало на меня внимание. «Пусть смотрит», улыбнулся я, присаживаясь. «Мне не жалко». Он хмыкнул в маску, после чего взглянул на меня. «Ты ведь уже понял, кто я?» Увидел он мой кивок и продолжил. «И тем страннее для меня то, что я не вижу твоего страха. Ты отличаешься от своих ровесников, как и людей в общем. Среди них», указал он рукой на ложи других бойцов, «витает растерянность, настороженность, решимость и даже гнев. Но в тебе я не ощущаю никаких эмоций. Если бы я трясся, как банный лист, тебе было бы проще. Мне было бы понятней», кивнул Хигин. «Страх поражения – обычное явление, особенно, когда дело касается прилюдных боев. Его испытывает каждый человек, но в тебе его нет. И пусть ты видел кровь, это слишком необычно. И что же об этой необычности думаю, Тони?» Повел я плечом, после чего открыл бутылку воды и сделал пару глотков. «Что наши знания касательно твоей персоны правдивы? Ты желал встречи с нами, о чем донесли твои подчиненные?» Намекнул он на безликих. «И вот наш ответ, Дмитрий. Следуй своему задуманному плану и убей абсолютов Амерской империи. Только их и никого более. Если вызовешь на смертельный бой кого-то другого, то не жди нашей поддержки». «Таково слово они. Принимается», кивнул я. «В таком случае, удачи», поднялся он с сиденья и двинул к лестнице, что вела на верхние трибуны. «Мы будем приглядывать за тобой». Как только Хигин покинул мою лоджию, объявили первых бойцов, индуса и Российской империи. Демидов с улыбкой начал спускаться на арену, как и его оппонент. Тяжелые латы на моем земляке были загляденье, разломные металл и кожа, да еще и одушевленные, судя по ощущениям. Интересно, сколько бабла он за них отвалил. Оружием имперского абсолюта был щит с кутум и одноручный клинок. Причем, судя по длине, он почти мог соответствовать бастарду. И как он только собирается сражаться таким набором, особенно против индуса и его копья. Впрочем, я скоро узнал, как. Стоило только судье дать отмашку, как Демидов буквально втоптал в пол арены своего противника. Проехался по нему, как танк. Нет, индус пытался сопротивляться и даже что-то показал, но все его техники и удары были для Демидова не больнее, чем укус комара. Первый бой и какой ажиотаж. Барон Демидов полностью доминирует над соперником. Сможет ли Кришанаджая исправить ситуацию и повернуть ее в свою пользу? Ведущий, что был европейцем, разрывал глотку и полностью комментировал каждое действие бойцов. Трибуны взрывались эмоциями, криками и гамом. Люди ждали турнира и боев, и они их получили. А уж когда Демидов ударом своего меча сломал копье индуса и отправил того в нокаут, то народ возликовал. Первая победа и первое поражение. Целители сразу же подбежали к Кришану и водрузили его на носилки, утаскивая с арены. Демидов убрал меч в ножны, снял шлем и поднял руки. Его волосы были мокрыми от пота, но он широко улыбался и довольствовался публикой. «Позер», — хмыкнул я. Арена освободилась и следующие бойцы заняли ее. Пусть бои абсолютов и сильных одаренных были красочны, мощны и интересны, но я что-то залип и даже уснул. «Белов-сан», — раздался сквозь дрему чей-то голос. «Белов-сан, ваш выход». Кое-как разлепив глаза, открыто зевнул и увидел слегка ошарашенную мордашку женщины в форме сотрудников арены. «А, что такое? Ваш выход», — растерянно повторила она и указал рукой на арену, где меня уже ждали. На моем лице растянулась улыбка от осознания того, кто именно был первым соперником. Впору думать, что тут без вмешательства кодекса не обошлось, хотя я скорее склоняюсь, что кое-кто кого-то подкупил. А иначе как объяснить, что мой первый соперник один из амиров? Ведущий вновь заголосил, оглашая наши имена и пытаясь поддать жару предстоящему бою. Я спустился по ступенькам, взошел на арену и с ухмылкой стал смотреть на высокомерное лицо амира. Беловолосый, надменный взгляд, высок ростом и хорошо сложен. Серебристые латы не стесняли его движений, а в руках он держал два одноручных клинка. Амбидекстр, значит, ну, ничего. Под взором великая Матерасу Камисама, да начнется бо. Род Беловых требует договор крови и чести, выкрикнул я, прервав ведущего. Амир презрительно улыбнулся, будто ожидал подобного, и прокричал. Амирская империя принимает договор. Воцарилась тишина, трибуны замерли, а в следующий миг ведущий взорвался криком. Вы слышали это? Род Беловых бросает вызов Амирской империи. О, предки, впервые я вижу подобное на своем веку. Смертельный поединок, дамы и господа. Нас ждет настоящий смертельный поединок. Зрители взорвались криками и улюлюканьем. Зазвучали хлопки, свисты, слова одобрения. Каждый из них желал крови, и я собирался ее им дать. Табло над нашими головами начало отсчет. Не нужно было амирам нападать на меня. 3. Не нужно было им приходить в мой дом и вредить моим близким. 2. Я отбросил всю расслабленность и безмятежность, в драке им нет места, и прошептал. Не нужно было вам злить охотника. 1. Пронзительный писк. Зеленый свет табло. Бой начался. Бой, который будет стоить Амирской империи их абсолюта. Глава 9. Ты разве не должна быть со своими ровесниками? Спросил император российский, подойдя к стеклу вип-ложи и встав рядом с дочерью. С ними скучно и неинтересно, ответила Анна, убрав за ушко локон волос. Александр улыбнулся. Он знал, что младшая дочь сказала не всю правду и напросилась поехать с ним из-за Белова. А если точнее, из-за своей подруги, что была по совместительству сестрой парня. Поначалу император не желал брать ее с собой, но все же уступил. Сработали как уговоры его жены, так и сыновей, ратующих за младшенькую. И все же, почему он отказался ехать вместе со всеми, закусила ноготок Анна. Так же безопасней, да и правильнее. Кто знает, пожал плечами император. Анна бросила на него взгляд и прищурилась. Папаня, как она его называла дома, постоянно так делал. Все знает, но молчит, как партизан. Девушка была более, чем уверена, что если кто и разгадал замысел Дмитрия, то именно он. Император он все-таки, или кто? Колись давай, пап, тихо прошептала она. Я же умру от любопытства. Скоро сама все узнаешь, скрыл Александр хитрую улыбку за бокалом вина. Ну, блин, хотела Анна топнуть ножкой, но сдержалась. Все-таки вокруг цивильное общество и подобного от нее не поймут. Ведущий огласил имена новых бойцов, а когда Анна услышала фамилию Белов, то резко припала к окну ложи и начала выискивать юношу. И где он? Недоумевала она. Соперник Дмитрия уже вышел на арену и он сразу не понравился Анне. Даже отсюда она видела его напыщенную рожу, которая так и требовала, чтобы по ней съездили сапогом. Жаль, что благородные леди не носят сапоги, а каблук вряд ли подойдет. Похоже, что не все российские бойцы столь крепки духом, как барон Демидов, раздался рядом с Анной насмешливый голос. Раз боец из Российской империи не торопится на ристалище. Впрочем, он же одиночка, и его страх можно понять. Повернувшись, девушка увидела подошедшего к ним канцлера Амирской империи. Мелкий ростом, с жиденькими волосами, пухлощекий и пузатый, он был похож на надувной шар. Девушка даже слегка удивилась, как пуговицы его пиджака выдерживают подобное надругательство. Он вовремя подошел, не рискуя говорить при императоре Российской империи, дождавшись, когда тот отойдет. Страх, о каком страхе вы говорите, уважаемый канцлер, обозначила улыбку Анна. Ей это далось с трудом, но вбитое воспитание действовало само. Ну как же, гнусно ухмыльнулся канцлер, архимаг и против абсолюта. И чем только мальчик думал, приехав сюда, а может из-за этого его не ввели в состав делегации и он захотел доказать обратное? Принцессе многое хотелось ответить на подобные слова, но она сдержалась и в следующий миг увидела, как Дмитрий поднимался по ступенькам арены. Пусть Амир храбрится, сколько его душе угодно. Она была в тот день, когда Дмитрий сражался против громадного и ужасающего северянина. И пусть тот бой был всего лишь спаррингом, она до сих пор помнила те эмоции и трепет, которые испытала. Бойцы встали друг напротив друга на почтительном расстоянии. Ведущий начал объявлять бой согласно традициям Японии, а затем... Затем раздался громоподобный крик. «Роды Беловых требует договор крови и чести». Казалось бы, что не только трибуны, но и вся вип-ложа, где находились главы государств и императоры, потонула в тишине. Амирский канцлер словно ждал этих слов, отчего его ухмылка стала только шире. Он будто бы знал, что так должно произойти, а дальнейшие слова Амирского абсолюта это только подтвердили. Амирская империя принимает договор. На короткую секунду, всего на миг, но Анна испугалась. Пусть Кристина верила в своего брата и просила девушку одним глазком приглядеть за ним, но разве рассчитывала она на такой смертельный поединок? А если Дмитрий проиграет, если он умрет, принцесса даже думать об этом не хотела, и еще больше он не хотела видеть глаза своей лучшей подруги, с которой столь близка. Время будто замерло, и в голове принцессы всплыл вечерний телефонный разговор. «Что, значит, он едет один на ты?» «Брат так решил», — со вздохом ответила Кристина. И деда с ним согласился. «Ничего, в другой раз съезжу в Японию». А ведь именно в тот вечер Анна тонко намекнула, что они бы могли встретиться в стране восходящего солнца и прошвырнуться по местным магазинам. Но, похоже, не судьба. Правильно папа говорил. «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Ань, можно тебя попросить кое о чем? Если ты о магнитиках, то я привезу», — со смешком ответила принцесса. «Нет, ну и о них тоже, да, но не совсем. В общем, ты пригляди за ним, если будет возможность. Ладно, а то я переживаю за него». «Нет проблем, подруга, буду смотреть в оба глаза, ты же меня знаешь». Воспоминание померкло, Анна слегка помотала головой и вздохнула. Да уж, не зря Кристина переживала. Но пусть принцесса и осознала, в какую ситуацию попал Дмитрий, она не смогла сдержать улыбки. Рано паниковать, ведь бой еще не начался. А пока что, стоит напомнить одному жердяю, что ему тоже стоит переживать. «Надеюсь, вы повторите эти слова после боя, уважаемый канцлер», — колко заметила она, отчего в глазах мужчины на короткий миг полыхнуло раздражение. «Уж будьте уверены», — с ядом в голосе ответил канцлер. Цифры табло пробили свой отсчет, зеленый свет дал сигнал о начале боя, раздался пронзительный писк. Анна затаила дыхание и сжала бокал с соком, который так и не допила. Боец Амиров не стал ждать и сразу же ринулся в атаку, превратившись в огненную комету. Быстрый, очень быстрый. Жар и мощь его пламени была таковой, что Амир оставлял позади себя подпаленный и обугленный пол. Даже камень арены, что был добыт из разлома, не мог выдержать подобную температуру. Увидев, с каким трепетом и напряженностью русская принцесса наблюдала за боем, канцлер широко улыбнулся. «Надеюсь, тебе понравится обгорелый и обезображенный труп, мелкая тварь». Зрители недоумевали, почему Белов стоял на месте и вообще никак не реагировал. Его соперник вот-вот нанесет удар, так почему он бездействует? Американский боец что-то прокричал, но его голос потонул в реве стихии, а слова адресовались отнюдь не зрителям, а одному наглому выродку, что пошел против Великой Амирской империи. Никто не смеет бросать им вызов. Никто. Взрыв от столкновения накрыл всю арену. Пол задрожал, зрители повыскакивали со своих мест, а защитный купол пошел волнами. Великие предки, что же это творится на арене? Дэвид Томпсон нанес сокрушительный удар. Пыль, как много пыли. Где же наши бойцы? Выжил ли Бел? Договорить он не успел, ведь в следующий миг из тучи пыли, подобно пушечному снаряду, вылетел Томпсон. Он с грохотом врезался в защитный купол, отчего тот вновь пошел волнами. «Что это было?» — во все горло проорал ведущий. «Неужели Белов выжил?» — и ответил. На амирском канцлере не было лица. Он плотно поджал губы и вместе с принцессой смотрел на то, как мальчишка выходил из облака пыли без единой раны. «Невозможно, тихо прошептал мужчина. Он должен был сдохнуть. Томпсон помотал головой после приземления. Теплое ощущение на губах на короткий миг заставило его замереть, а когда он коснулся перчаткой своей губы, то с удивлением заметил кровь. Недооценил. Он недооценил соперника, посчитав его слабаком и идиотом. Приехать на турнир, будучи архимагом, да еще и выйти на арену без брони и оружия. Но пусть в этом не было вины Томпсона, ведь сам канцлер сказал, что Белов ему не соперник, он все равно признал ошибку. Лишь на короткий миг, но амерский абсолют засомневался в верности решения, на которое его сподвигнул канцлер. «Вставай!» – донесся до него холодный голос Белова, который медленно и неостановимо шел на него. «Мы еще не закончили, ублюдок!» – хищно оскалился Томпсон. Пламя взревело, нестерпимый жар распространился по всей арене. Каменный пол нагрелся еще сильнее, буквально раскаляясь до красна. Техника пепельной земли. Да, это она. Впервые ее вижу. Люди ликовали и бились от восторга, наблюдая за сражением Абсолюта и Архимага. И пусть они понимали, что победа будет за Амером, но сопереживали именно русскому юноше. Выйти на бой против такого бойца, им бы не хватило духа. Томпсон вытянул левую руку, и за его спиной появились 5 огненных алебард. Одно их проявление заставило защитный купол чуть ли не дрожать. Слишком много энергии было в них влито, а ведь Амир на этом не остановился и начал закручивать их, будто сверла. «Сдохни!» – прокричал он, отпуская технику. Рев стихии был оглушителен. Зрители уже приготовились хоронить мальчишку и мысленно отдавали молитвы великой Аматерасу Камисама, но они поторопились. Не сбавляя шага, Белов согнул левую руку в локте, и на ней появился каплевидный ледяной щит. Подобная демонстрация не впечатлила большинство зрителей, но не оставила равнодушными тех, кто достиг пика силы в этом мире и наблюдал за боем. Мелкие снежинки, в радиусе 3 метра от юноши, падали на технику пепельной земли и мгновенно тушили раскрасневшийся камень, отчего образовывался пар. Одна за одной, пылающие алебарды ударили точно в цель, создавая еще больше пара и поднимая грохот. В какой раз зрители находились в неизвестности, выжил ли Белов, повезло ли ему вновь. Ответ пришел достаточно скоро, ведь сразу же после атаки Томпсона, юнец нанес свой удар. Волна синего пламени вырвалась из образовавшегося облака пара, разрастаясь и превращаясь в натуральный огненный вал. Сердце Томпсона пропустило удар от ощущения энергии, которая была влита в эту атаку. Просто немыслимое количество. Он вскинул клинки крест-накрест. Огненный купол накрыл его. Подобной защитой он сдерживал натиск знаменитого китайского абсолюта Гуанмина. Атаку какого-то архимага он даже не замет. Купол начал трескаться, а спина Томпсона от напряжения покрывалась холодным потом. Ему, абсолюту Амерской империи, не удается сдержать атаку архимага. «Твое пламя, дерьмо!» – увидел он, как Белов подошел к куполу и встал напротив него, напрочь игнорируя бушующую стихию. «Я даже немного этим разочарован». Его голос отдавал холодом и сталью, а когда Томпсон посмотрел ему в глаза, то увидел там безудержную ярость и желание крови. Ему даже на короткий миг, словно наваждение огненной стихии, показалось, будто за спиной Белова появился силуэт высокого и широкоплечего мужчины. Мужчины, что смотрел на Амерского абсолюта, как на блоху. Белов не стал бить по куполу, чтобы расколоть его окончательно. Нет, он просто коснулся его и начал разрывать голыми руками. Золотистая пленка барьера вспыхивала на его ладонях то тут, то там, но держалась и сопротивлялась чужой энергии. Понимая, что дальше так продолжаться не может, Томпсон резко сбавил поток энергии и, как только купол исчез, ринулся в контратаку. Его движения были стремительны и смертоносны, а пылающие клинки могли разрезать даже разломный металл. Белов разорвал дистанцию, чем внушил Амиру надежду на победу. Вот только юнец сам пошел в контратаку. Он понял, как пронеслась шокированная мысль в голове Томпсона. Его владение мечами было идеальным, и только он знал свои слабые места. Тогда почему? Почему Белов разорвал дистанцию именно так, как нужно для захвата руки? Почему он сделал это столь правильно и технично, будто все знал? Все это Томпсон пытался понять, оседая на пол арены. Время будто замедлило ход, а боль еще не пришла, но он уже понял, что проиграл. Понял именно в тот момент, когда Белов отрубил ему правую руку по локоть, а затем вонзил клинок в грудь. Ха, стоя на коленях, выхаркал шмат крови абсолют, терпя нарастающую боль, от которой хотелось выть раненым волком. Он поднял помутненный взгляд на Белова. Пройдя множество битв против тварей разломов, убивая неугодных по указке рода и власти Амерской империи, Он не испытывал сожаления или милосердия. Множество раз его молили, падали на колени в слезах и просили пощады. И каждый раз Томпсон забирал жизни тех, кого требовалось. Да, с тварем разломов было проще, но и людьми Томпсону было не сложнее. И теперь, ощущая, как жизнь покидает тело, а костлявая хватка смерти вцепилась в горло, он хотел кричать о пощаде, молить о ней, о пощаде. Какой бой, какой бой, дамы и господа, это было упомрачительно. Вы слышите, это абсолютно мерзкая империя просит пощады. Люди повыскакивали со своих мест и требовали больше крови. Пусть этот турнир был в честь богини и смерти на нем нежелательны, но слишком редко случалось нечто подобное. Короткий взмах клинка и голова абсолютно отделилась от тела, упав к ногам юноши. На его лице не дрогнул ни один мускул, а движение не замедлилось ни на миг. Зрители заголосили во все горло, смотря, как Белов покидает арену с трофейным клинком. Ведущий кричал о его победе, а наблюдавшие за мальчишкой сильные мира сего, прочитали по губам его шепот. Никакой пощады. Глава 10. Ликование народа было настолько громким, что от их крика подрагивали окна вип-ложи, где находились правители государств и высокопоставленные чины. Впечатленные боем и хладнокровной расправой, они некоторое время хранили молчание, а затем все чаще начали вспыхивать артефакты тишины, изолирующие небольшие компании благородных. Акихито постукивал пальцами по бокалу с вином и бросил взгляд на императора российского. Широкий оскал, вот что он увидел на лице Александра. Оскал, который показал всем заинтересованным политикам настрой русского государя. «Это было интересно», — с легкой заминкой произнес император Японии. «Скажи, друг мой, ты ведь знал, что так будет?» Вопрос был риторическим, но для подходил очень кстати. Тем более, что купол тишины скрывал их от лишних ушей. «Знал», — довольно кивнул Александр, но не думал, что он прикончит Эмира так быстро. Бесконечные клинки были не только даром императорского рода, но и проклятием. Так уж получилось, что его развитие было связано не с количеством энергии, что сможет провести одаренный, а от соперника, против которого применяется. Идеальный и подстраивающийся дар, но без должных битв он не так силен, как хотелось бы. Деду Александру, Михаилу, в этом плане повезло, ведь на его век выпало сразу несколько войн, где сражались сильнейшие. А вот Александру, ему такой шанс хоть и представился несколько раз в жизни, но не более. Теперь же, дар словно очнулся. Кровь в жилах императора российского кипела, подобного магме вулкана. Его сердце учащенно стучало, а желание боя охватывало с головой. Бесконечные клинки требовали битвы и нашли достойного соперника. И в ком? В мальчишке, которого всего 19 лет. Вот только этот мальчишка прикончил мерзкого абсолюта, не самого слабого из них, и даже не почесался. Похоже, что я нашел нового спарринг-партнера. Довольный, как кот объевшийся сметаны, улыбался русский государь. Но пусть дар Александр признал Дмитрия, сам император был в некотором недопонимании. Впрочем, не только он, но и Акихито с иностранцами. Все чаще в пологах тишины звучал вопрос, что это за дар барьеров такой? Почему Белов смог применить не одну, а две стихии? Устои мира гласили, что одаренный может апеллировать лишь одной стихией. Да, те, кто достиг ранга вне категории и стали универсалами, также охотники, благодаря походам в разломы, способы открыть в себе и другие таланты, но не в таком возрасте, какой был у Белова. Александр взглянул на своих коллег по политической арене и заметил в их глазах блеск. Он был уверен, что в скором времени у парня появится очень много головной боли, ведь ни одно государство не упустит шанса сманить к себе такой талант. Каждый из них уже понял, что мальчишка не архимаг. Считать его таковым, значит признать свою тупость. Его ранг выше, гораздо выше. Откланившись и попрощавшись со своим другом, Акихито покинул вип-ложу и двинулся к ожидающей машине. На сегодня бои окончены и турнир продолжится завтра. Сейчас же императору был необходим отдых и покой, чтобы привести мысли в порядок. Один из гвардейцев, что сопровождали его, открыл двери и с поклоном ждал, пока император займет свое место. И когда тот сел в транспорт, а колонна начала движение, в машине императора было лишь два человека. Он сам и мужчина, сменивший традиционные одежды они на красную кофту с кепкой и медицинской маской на лице. Мало кто помимо Акихито знал, что этот непримечательный на внешний вид человек был никем иным, как командиром и главной они. «Вижу, что вы впечатлены, мой император. Скажем так, я остался доволен мальчиком», — кивнул Акихито. «Он явно не показал всех своих талантов», — но Акамару не преуменьшал его мастерство, в особенности, владение мечом. Красные глаза Хигина сверкнули из-под капюшона и кепки, а на его губах появилась понимающая улыбка, что была спрятана маской. «Ты наблюдал за ним, и уже готов что-то рассказать?» Со скрываемым интересом полюбопытствовал император. «Лишь мои собственные мысли, в которые вы, скорее всего, не поверите». Акихита напрягся, хоть и старался этого не показывать. «Продолжай, скажите, вам известна легенда о безымянном воине Аматеру? Я хорошо знаю историю своего народа, Хигин, как и байки, в которые верит древние рода, а историки опровергают. Это не байка, мой император», — покачал головой Они, а его глаза наизменились. Они больше не были похожи на человеческие, а напоминали скорее кошачьи. «Пусть так», — сухо ответил Акихита, стойко выдерживая взгляд существа, которому тысячи лет. «Причем тут юноша?» «Притом», — тихо ответил Хигин, будто боялся, что его услышат, что воин на Матеру и Белов похожи, не внешне, не внутренне, а душой, душой, чей свет сравним с солнцем, а глубина с океаном. Они много лет служат Японии и вашему роду, изредка давая советы. И вот мой вам совет, ваше величество, отбросьте предрассудки и налаживайте более тесные связи с Российской империей. Потому что, если Белов хотя бы частично такой же, как и безымянный, то его враги обречены. Он уже начал свою охоту, передернул он плечами, словно что-то вспомнил. Что-то, что даже у столь древнего существа вызвало страх, и Абсолюта миров лишь начало. Широко улыбаясь и прохаживаясь по прилавкам магазина с сувенирами в аренном комплексе, Заебос тихо напевал засевшую в голове песню одной поп-звезды, которую очень часто крутили по радио. Демон был доволен, очень доволен. Увидь Райнер его в таком расположении духа, то непременно бы заподозрил неладное, и был бы прав. Денег, много денег, очень много денег. Во всех мирах многомерной вселенной, где существовали достигшие определенного прогресса разумные, были придуманы тотализаторы. Ставки, азарт, ажиотаж и бабло. Деньги правили судьбами, деньги повелевали жизнями, деньги вели к счастью. А те, кто говорил, что счастье не в них, у того их просто было мало. Уйдя в некое подобие подполья и сбрасывая со своего хвоста подозрительно активизировавшихся еретиков Маркуса, Заебос не мог упустить шанса срубить бабло. Не сказать, что он слишком уж нуждался в нем, да и денег разных миров в его закромах было столько, что хватило бы купить эти самые миры, но пройти мимо он не мог. Заключить сделки с особо азартными игроками, души которых были полны черноты и злых дел. Разве мог демон отказать себе в таком? Именно поэтому он приехал, а точнее, прошел тенями, в Японию. Поучаствовал в местном тотализаторе, поставив кучу бабла на победу Райнера, на которого был смешной коэффициент, а заодно и понаблюдал за своим другом. Ох, как же смеялся демон, сидя на трибунах и довольствуясь возвращением старого доброго Райнера. Давненько он не видел его таким. Да, за время в новом мире и новой жизни он немного размяк, осел с новой семьей и остепенился. Заебос в их первую встречу даже не сразу поверил, что перед ним был именно тот самый Райнер. Не было той давящей на само естество ауры превосходящей мощи, полыхающего гнева на врагов ордена и веры в правое дело. Фанатик Райнер, идейный Райнер, правильный сын ордена, берсерк Райнер, щит ордена. Как только Заебос его не называл, но все это будто исчезло. Да, его старый друг сохранял свою веру в кодекс и орден, оставаясь все таким же идейным, но не было того огонька. Огонька, которого до усрачки боялись как демоны инферно, так и враги ордена. И что теперь? А теперь жалкие людишки заставили его вылезти из своей скорлупы беззаботности и безмятежности. А мирская империя, ПФФ, да сколько их было и сколько пало, когда те переходили грань человечности и становились целью ордена. Скольких из них за свою жизнь уничтожил Райнер, направляя легионы много, очень много. Одна только Зарзия чего стоила. Скверно вторглась в тот мир, практически захватив его. В итоге нет больше Зарзи. Один только пепел остался, а всю многомерную вселенную еще долго лихорадила от эха души миссаров, которых Райнер смыл в унитаз. Ну, или как еще говорят, провел через очищающее пламя. Так что, да, демон ликовал, был доволен и даже счастлив. Старый друг наконец-то проснулся, снял розовые очки и начал действовать. А пока он находился в подобном состоянии и шел к своей цели, нужно немножечко держаться в стороне. Мало ли, что придет в голову Райнера и он решит, что Заебос ему больше не нужен. А Заебос хотел быть нужным. Хотел и дальше смотреть, как много крови прольет старинный друг. Он будет наблюдать за ним, радоваться его успехам, а когда все закончится, они вместе станцуют на костях эмиров. Во всяком случае, именно такие влажные сны снились кровавому герцогу. «Ты был прав насчет него, я признаю», — раздался за спиной демона немного раздраженный голосок. «Но я все равно сомневаюсь, что он сможет излечить меня». Открыто улыбнувшись, взяв с полки красивую тарелочку с надписью «Из Японии с любовью», Заебос покрутил ее в руках и захотел купить. «Твои сомнения, сладость моя, беспочвенные», — ответил он, расплачиваясь на кассе и кивая старушке за прилавком. Говорили они на английском, а потому их мало кто понимал. «Кстати, как он тебе?» «Ну, внешне, красив, молод, хорошо сложен, да и пахнет вкусно». «Я его не нюхала», — сморщила носик девушка и поправила рукава кожаной куртки. «И слышать подобное от тебя мерзко. Утю-ю-ю, какие мы нежные», — оскалился демон и двинул на выход из магазинчика. «Но ты так и не ответила, Мелиссочка. Не называй меня так», — вспыхнула девушка, а проходящая рядом группа мужчин побледнела от накатившего страха. Они даже не поняли, почему застыли на месте, а сердца их забились от страха. Темный дар иностранки на короткий миг вырвался на свободу. «Я много раз говорила называть меня Мелиссой», — твердо отчеканила она. «Хорошо, хорошо», — забавлялся заебос и протянул ей чупа-чупс. «Вот, держи вкусняшку». «РГХ», — раздраженно выдохнула Мелисса, но сладость взяла. «Ты невыносим». «Ага, я такой». «И ты опять не ответила». Британка распаковала чупа-чупс, закинула его в рот. Она сделала это так, что молодой японец за прилавком закусок, готовящий блинчики с джемом, засмотрелся и блин упал на пол. Он хорош собой, но как средний представитель мужчин, ничего необычного. Но сердечко ёкнуло. «Да, лукаво, будто змей-искуситель», — спросил демон. «Мне можешь не врать, сладость моя, я вижу твою душу насквозь». Девушка всего на долю секунды смутилась, а затем вновь вспыхнула и, под зубодробительный звук, перекусила чупа-чупс. «Бесишь, ах, подобные слова из твоих уст, сравнимы с пением ангелов». Понимая, что подобной реакцией она только раззадоривает демона, Мелисса в очередной раз зареклась больше не поддаваться на его уловки. Вот только сколько бы раз ни пыталась, тот постоянно доводил ее. «Ладно, хватит», — вздохнула она и спросила. «Что дальше? Ты познакомишь меня с ним, или опять придется ждать?» «Подождем», — с улыбкой ответил демон. «Бой не прошел для него бесследно, а второй противник будет посильнее, чем первый. Вот именно тогда вы и встретитесь». «Почему именно тогда?» «Скажем так», — хитро взглянул заебос на нее. «После подобного боя его дару потребуется разрядка. Если ты понимаешь, о чем я». Конечно же, Мелисса поняла, о чем говорил демон. И пусть она старалась не показывать эмоций, легкий румянец проступил на ее щеках. Рыцарь, что идет против врагов и непреодолимой силы, накинется в порыве страсти на девушку с темным будущим и даром, а хитрый демон будет наблюдать за ними. Заебос заметил ее состояние и заставил краснеть еще сильнее. Как же хорош этот демон, как же он хорош, хитер, обаятелен, неотразимый, великолепен. А главное, как настоящий стратег, он выждет нужный момент и сведет две души, подобно розовощекому Купидону. «Все, достал», — рыкнула Мелисса. Она попыталась ударить демона, но тот весело хихикнул и ловко уклонился. Кулачок, ударом которого вполне можно было сломать ребра неслабого одаренного, попал по купленному сувениру, и тот разлетелся осколками. «Ну вот», — обидчиво протянул заебос, — «ты разбила мою тарелочку». Уминая четвертую порцию рамена с говядиной, а также третью порцию копченого угря и шлифуя это все местной пепси, я все так же ощущал голод. Повар особняка Сатоши чуть ли сознание не терял от счастья. Мой аппетит производил на него какое-то мистическое впечатление, и он готовил уже пятую порцию, все чаще приходя и спрашивая, нужно ли что-то еще приготовить. Да, аппетит после боя с Эмиром на меня накатил зверский. Все же достал меня, падаль заокеанская. Его первый удар был хорош, но по местным меркам, а я не уплотнил гибкий барьер на нужный уровень. Печать регенерации работала бесперебойно и латала трещины в костях, порванные мышцы и связки, и для ее работы нужна была жратва. «Много жратвы, спрашивай уже», — закинул я в рот лист овощного салата, «а то дыру во мне скоро прожжешь». Сатоши сидел напротив меня за обеденным столом, внимательно наблюдал, как я ужинаю. Он хмур, напряженный, судя по эмоциям, был в полном смятении. «Твой бой с Харальдом, ты поддавался?» — задал он первый, но явно не последний вопрос. «Скажем так, пощелкал палочками. Я не выложился на полную. Его лицо вытянулось, а затем он хрипло сказал: «А сегодня?» Я пожал плечами и улыбнулся. Более, чем красноречивый ответ. «Зачем мне выкладывать о себе все, даже другу? Жизнь такая штука, что нужно использовать любые средства, в особенности то, что люди могут тебя недооценивать. Знаешь, порой я и сам не понимаю, кого вижу, когда говорю с тобой», — витиевато заговорил он. «Юношу, который не сдерживает свои эмоции и не отдает отчет последствиям, или зрелого мужчину, что действует обдуманно, но заставляет всех не воспринимать его всерьез. Если ты гораздо сильнее Амира, то почему играл с ним? Зачем это унижение? Зачем, спрашиваешь?» Отложил палочки и тяжело посмотрел в глаза японца. «Потому что они покусились на мое, Сатоши, мой дом, мою семью, мою землю, мои секреты. Они пришли с оружием, пришли убивать, без объявления официальной войны, без каких-либо попыток договориться. Их удар был нанесен коварно и в спину, как поступают трусы. Унижение», — холодно хмыкнул я. «Поверь, мой японский друг, я не унижал Амира, слишком много чести для него. И знаешь, как говорят в Российской империи, собаке собачья смерть, но даже в этот раз я был милосерден к Томпсону. Вряд ли бы он сделал для меня то же самое, скорее уж заставил бы страдать. Ты этого не знаешь». «Еще как знаю, Сатоши, еще как знаю. Я видел его душу, прочел ее, как открытую книгу. Такую падаль нужно выжигать коленным железом. По сравнению с ним, призрак с его загонами одет их настоящий простак. Томпсон ублюдок, каких еще поискать, скрывающий гниль за своей благородной аристократической мордой. Ему повезло, что я желал закончить все быстро, сдерживая себя и не позволяя внутренней ярости взять вверх». «Пусть так», — ответил я, не желая спорить. «Банально лень, да и зачем, но дело сделано. Остался еще один абсолют. Ты уверен, что они вновь купятся на твой вызов?» «Уверен. Они захотят отомстить за Томпсона». Воцарилась тишина. Повар особняка, усатый невысокий японец, с улыбкой принес мне очередную порцию лапши и с поклоном удалился, получив мой благодарный кивок. «Ты знаешь, что я на твоей стороне, друг мой», — спокойно произнес Сатоши и спросил: «Но, что будет дальше?» «Проигрыш и смерти Томпсона с Армстронгом нанесут удар по репутации Амирской империи, но это только раскачает маятник мести еще сильнее. Не я начал его раскачивать», — Сатоши вздрогнул от моего тона, — «но я буду тем, кто его остановит. Потому что к тем людям, кто связался со скверной, не стоит проявлять милосердие. И раз так называемый совет погряз в ней, сами показавшись мне на глаза, то назад дороги нет. Я расшатаю это осиное гнездо, а затем выжгу его дотла». Глава 11. После моей победы над Амиром и его смертью, народ Японии, да и за ее пределами, лихорадило. Я, конечно, знал, что смертельные бои во многих государствах штука редкая и лишь не некоторых их практикуют, да и то подобное там случалось редкость, но такого ажиотажа не ожидал. Сеть разрывалась от новостных инфоповодов, видеороликов с моим участием, а на разных форумах вели обсуждения диванные знатоки, которые лучше всех знали, как правильно нужно сражаться одаренным. Все это я узнал в интернете, пока мы ехали в аренный комплекс к началу второго дня турнира. Сатоши после нашего разговора больше тему об Амирах не поднимал и принял мою позицию. Вот только он не перестал посылать ко мне Харуку по ночам. Похвальное рвение, но девушка пусть и была мила собой, а мой дар трезвонил, что нужна разрядка. Я каждый раз с улыбкой выпроваживал ее. Не люблю, когда меня пытаются использовать, пусть и делают это открыто. Да и ребенок роду Акамару в любом случае не перепадет. Пусть на мне нет печати, что не позволяло охотникам иметь детей, я умел контролировать свой организм, не полностью, но умел. И лишь мне решать, понесет от меня женщина или нет. Толпящийся у входа в комплекс народ встречал машину с гербами рода Акамару с радостными криками. А когда транспорт остановился у входа, некоторые репортеры с операторами попытались пройти через ограждение служб охраны. Белов-сан, пару слов для Атадимару ТВ. Дмитрий Борисович, что вы думаете о своей победе над Дэвидом Томпсоном? Токийские хроники, расскажите о своей победе. Служаки остановили большинство из особо ретивых репортеров, но одна девушка смогла прорваться. Невысокая японка, шатенка со стрижкой под каре, бежевый костюм. Со слегка осоловелым взглядом и широкой улыбкой на лице она подбежала ровно к тому моменту, как я вышел из машины. «Дмитрий Борисович, Кари Ватанабе, Фудзи Телевижн». «Не уделите мне немного времени, прошу вас», — запищала она и заболтала ножками, когда двое мордоворотов рода Камару хватили ее под руку и подняли над землей. «Интервью запрещены», — рыкнул на нее один из бойцов. Я хмыкнул, смотря на это представление. «Да уж, что-что, о социальной составляющей я вообще не думал, когда планировал казнить амирских абсолютов. Косяк, Райнер, как есть косяк, не все продумал. Отпустите ее», — приказал бойцам, отчего те замерли и с недоуменными лицами опустили девушку на землю. «Кари, верно?» Девушка кивнула и быстро поправила прическу и белую блузку, что выбилась из брюк, пока ее держали. Она немного криво улыбнулась и сказала: «Благодарю, Белов-сан». Сатоши только-только вышел из авто и уже хотел вмешаться, но увидев, что все в порядке, занялся раздачей приказов охране. «У вас», — посмотрел я на часы, — 30 секунд, Кари. «Расскажите, что вас сподвигло бросить вызов Амирскому Абсолюту и Амирской Империи, в частности на бой крови и чести», — затараторила она, как из пулемета. «Дела рода», — пожал плечами. «Еще вопросы?» Ее улыбка сдулась в один миг. «Готов поспорить, что она, да и все журналюги, думали, что раз объект интереса русский, из не самого мощного рода, да и еще и молодой, то ему захочется внимания и общественной славы. Выложит, так сказать, на духу. Что вы планируете делать дальше? Бросите ли смертельный вызов Биллу Армстронгу? Приходите на бой и все узнаете», — хмыкнул я. 17 секунд, Кари. «Продолжите задавать подобные вопросы, и материала вам не видать, Ксо», — тихо шепнула она, думая, что не услышу ее из-за криков. Молодая еще и неопытная, судя по реакции, но рвется и хочет подняться, иначе не решилась бы на такой трюк, который рода Камару мог не простить. «Похвально. Скажите, вы собираете покинуть Японию сразу же после бо?» Договорить ей не дали. И на этот раз вмешалась не охрана Акамару, а двое мужчин в темных плащах. Лица их скрывали медицинские маски, а на головах находились шляпы. Они были похожи на каких-то детективов из третьесортного романа. Вот только стоило Кари их заметить, как она побледнела и икнула. «Никакого интервью, Ватанабе-сан», — сухо произнес один из них, взял из руки девушки записывающее устройство и сломал его. «Это третье и последнее предупреждение». Кари испуганно кивнула и быстро начала пятиться, а спустя несколько шагов развернулась и побежала. «Третье предупреждение?» — приподнял я бровь, взглянув на Они. «Ну а кто это еще мог быть?» «Она пыталась проникнуть на территорию особняка», — ответил за них Сатоши. «А также, вчера, после вашего боя с Дэвидом Томпсоном, хотела пробраться в багажник машины», — дополнил один из Они. Немного офигев от такой новости, Сатоши опять вернулся к своим бойцам и начал их чехвостить. «Их просчет, как-никак, Хигин решил взять выходной?» — спросил у этих двоих. «Он будет ждать вас в специально отведенной для бойцов ложи, Белов-сан», — тем же сухим тоном ответили они, почти синхронно. «Нам приказано проследить и сопроводить». «Что ж», — пожал плечами и посмотрел на огромный арена-комплекс. «В таком случае, идемте». Забавно, но похоже, у Они слово «конспирация» носит совсем иной характер, нежели «секретный». Да, они прятали свои лица и все такое, но силу не скрывали. Пока мы шли к раздевалкам, то люди от нас чуть ли не шарахались, уступая дорогу. Для меня же подобное стало подтверждением одной мысли, что промелькнуло после знакомства с Хигином. Было в нем что-то иное, нечеловеческое. Он очень хорошо скрывал свою суть, да и душу тоже, что очень интересно. Но если Хигин и был хорош, то вот эти двое – нет. Пожалуй, из всех существ в многомерной вселенной, что способы хоть как-то обмануть чуткий и внимательный взор охотника, лишь некоторых можно отнести к бойцам. Обычно такие существа способны только мимикрировать и скрываться, но к случаю столкновения очень слабы. Эдакий баланс вселенной и ее законы. На охотников они, кстати, тоже в какой-то мере действуют, но несколько иначе. Вселенная просто не любит, когда наш брат слишком чудит и нарушает ее устои. Да, мы сильны, и кодекс хранит нас, но вселенная не прощает игры сильного вмешательства. Так, что я не в ту стень пошел, КХГМ. Так вот, среди существ, что могут скрываться и не слабаки в бою, я встречал лишь некоторых. Тригоны, химероподобные и немного туповатые. Абраксы, разумные слизняки, которые полностью копируют поглощенное существо и часть его сил. И шакоры, очень дальние родственники чистокровных оборотней, вроде Эрна. Но в отличие от моего клыкастого друга, они обращаются не в волком, а больше относится к кошачьим. Первые два варианта точно отпадают, потому что я бы сразу вычислил тригона или абракса. А вот шакоры. Они очень хорошо умеют прятаться, экранируя свою душу. Если говорить проще, то они создают некую пленку, которая скрывает их суть и при попытке внешне взглянуть, выдает их за человека. Чтобы убедиться наверняка, мне нужно дотронуться за одного из них и заглянуть в душу, тогда пленка ничего не скроет. Но это пока что ждет, раз эти двое Ихигин союзники, пусть и временные. А вот дальше посмотрим. Переодевшись в новенький спортивный костюм, такой же, как и прошлый, тот, к сожалению, подпалил Томпсон своим первым ударом, когда я не уплотнил гибкий барьер. Одни беды от этих хамеров. Одежду мне испортили. Они ждали меня в коридоре, будто статуи. Они слились со стенами и легким полумраком ламп, а когда я вышел, пристроились за спиной безмолвными тенями. Их пристальный взгляд вполне мог прожечь дыру в моей спине, хотя они и старались расфокусировать его на весь коридор. Хигин и правда был в моем месте для отдыха и ожидания боя. Все так же закинув ноги на перила, он попивал молочный коктейль и слегка сдвинул кепку на лоб, чтобы скрыть глаза. Убедившись, что посылка доставлена, два других они испарились бесследно. Ну, во всяком случае, так они думали. «Давно ждешь?» — ухмыльнулся я, присаживаясь рядом с Хигином. «Час где-то», — ответил он и протянул мне еще один коктейль, что был рядом с ним на соседнем сиденье. «Не знал, какой ты пьешь, и взял клубничный. Спасибо». В молчании мы смотрели, как трибуны заполняет народ, а бойцы выходят из арок и поднимаются по ступеням к своим местам. «У меня для тебя послание», — нарушил тишину Хигин, «от императора». «Так, а вот это становится интересно. И что за послание?» Улыбнулся я, сделав глоток коктейля. «Хаэм, а не дурно». «Ага, старик Еринобу дерьмо не делает», кивнул он и ответил на вопрос. «После победы над Армстронгом тебя будет ждать машина с гербами императорского рода. Император Акихита хочет поговорить с тобой». «И зачем? Откуда я знаю?» Пожал он плечами. «Мое дело – передать послание, не больше и не меньше. Все ты знаешь, кошак облезлый, но не говоришь». «Хорошо», спустя несколько секунд раздумий, согласился. «Мало ли о чем хочет поговорить император Японии, вдруг это будет интересно, тем более, что я ничего не теряю по факту». Убрав ноги и поднявшись, Хигин двинул к ступенькам, но пройдя несколько шагов, остановился и сказал: «Удачной охоты». Ловким движением, не глядя, он выкинул пустой стакан в мусорку и хотел было уже сделать шаг, как я улыбкой произнес: «А шара мистера Крас, удача мне не нужна, ведь я сам кузнец своей судьбы. Мой шакорский был так себе, а голосовые связки этого тела под него вообще не подходили, но Хигин меня понял. Иначе как еще объяснить, что он замер на месте и впервые от него донеслись эмоции? Обычно непрошибаемый, вообще никак не реагирующий, сейчас он буквально фонтанировал ими. Смятение, понимание, страх, осторожность, надежда. Целый коктейль, как тот, что он принес мне, только без клубники». Медленно, словно на его плечи легли тонны груза, он повернулся и посмотрел мне в глаза. И на этот раз его глаза не были человеческими, а кошачьими. «Значит, я не ошибся», — хрипло сказал он. «Как давно ты понял?» «Догадывался еще вчера, а твои парни эти догадки подтвердили», — хмыкнул я, вальяжно откинувшись на сиденье и попивая коктейль. «Это что-то меняет?» Напрягся он и от него повеяло опасностью. «Меняет?» — приподнял я бровь. «С чего бы? Мы не люди, а значит враг». Мне захотелось рассмеяться. Если бы орден убивал каждую разумную и неразумную тварь только из-за того, что она не человек, то чем бы мы отличались от обычных головорезов? «Ну, мне вы не враги», — улыбнулся ему. «Пока не вредите человечеству в целом. Я был готов к чему угодно. К атаке, каким-либо вызывающим словам и всему в таком роде». Но Хигин меня удивил. Его маска равнодушия и выполняющего задание служаки треснула, после чего он на глазах у простого люда и аристократов поклонился мне в пояс. «Благодарю за эти слова, безымянный», — назвал он меня странным именем. Разогнув спину, Хигин быстрым шагом удалился и оставил меня одного. «Безымянный? Что еще за безымянный? Почему не охотник или венатор, как нас знали в других мирах? Хаэм, странненько, однако. Надо будет потом пробить этот вопрос подробнее. Уж очень меня заинтересовал этот кошак». Спустя полчаса началась жеребьевка. Я получил свой номер, вернулся на место и стал смотреть бои участников. Стоит признать, что в этот раз было поинтереснее. Испанец и прусс хорошо себя показали среди всех, И пусть любитель ливерных колбас победил, испанец почти дожал его. Их обоих выносили на носилках. Далее пришел черед родственника Сатоши, молодой парень лет 25, ранг магистра. Против него китаец, который явно налегал на рис. Вообще у азиатов с высоким весом и мускулами проблемы. Уж очень утончен народ Востока, и широких пацов среди них мало. Но этот китаец выглядел так, будто сожрал еще троих таких же, как он. Высокий, широкоплечий, с бугрящимися мышцами и здоровым дадао наперевес. Йошимицу, так звали родственника Сатоши, был вооружен катаной, и я сразу понял, что дела у него плохи. Клинок китайца специально создан в противовес катане. Собственно, мои мысли подтвердились уже на второй минуте боя. Китаец теснил Йошимицу по всех фронтам, доминируя как в ближнем бою, так и техниках одаренных. Земля – хорошая стихия защиты, но если грамотно ее использовать, то и в атаке она ничем не уступает той же молнии или огню. Именно молнию использовал Йошимицу, окутав ею свой клинок и создав поверх самурайского доспеха некий аналог энергетической брони. Треск стоял оглушительный, а грохот земли заставлял пол арены дрожать. Но как бы ни старался парень, китаец давил его без остановки. Люди вопили от восторга и подбадривали уже известного победителя. Родня Сатоши, да и он сам, кричали в поддержку Йошимицу. Вот только у того уже шла кровь от пореза на щеке и правой руке, а китаец цел и невредим. Кое-как уклонившись от удара дадао и даже не пытаясь его парировать, парень резко пошел в контратаку, чем ввел народ в еще больший экстаз. Йошимицу Акамару не сдается. Проливая кровь, терпя боль, он сражается до конца. Какая битва, дамы и господа, какая битва! Надрывался ведущий. Скорость, с которой эти двое сражались, не позволяла увидеть все их движения, но экраны над ареной вели трансляцию, и на них бойцы двигались чуть медленнее. Неплохой способ показать, что вообще происходит. С ревом и треском оглушительной молнии Йошимицу нанес вертикальный удар. Камень китайца не выдержал и раскрошился на множество осколков, открывая брешь в защите. Капли крови оросили арену, вызывая у народа еще больше воплей. Японцы, коих было пусть и много, но лишь где-то половина всех мест на трибунах, кричали в поддержку своего земляку. Ну а как иначе? Свой же. Но пусть Йошимицу нанес китайцу тяжелую рану, вогнав клинок в плечо, сути боя этого не поменяло. Здоровяк будто и не замечал своей раны, продолжая наседать и в конечном итоге ломая меч парня. Две части катаны упали на пол арены, а клинок китайца замер в опасной близости от шеи японца. Победа ли пинг-понга? Тяжелый бой, дамы и господа, тяжелый и великолепный. Два бойца своих империй показали, на что способны. Отблагодарим же их за это сражение овациями. Раздались хлопки, накрывшие всю арену, а два бойца кивнули друг другу и ответили народу улыбками. На самом деле, Йошимицу мог победить, но совершил слишком много ошибок. Видно, что стиль у парня родной и готовили его хорошо, но во время боя он слишком много думал. Китаец оказался более опытен, вот и результат. Бойцы покинули арену, и ведущий начал объявлять следующих бойцов.